«Да кто ж его знает», — пожал плечами княжич. «Говорю же, из-под воды выскочил». «Ну, врать тебе незачем, так что верим», — кивнул я. «А значит, это проблема не только для нас, но и для всей Академии. Тут внизу подземелье, монстр мог оттуда выбраться, вдруг где-то под водой образовался проход, и тогда всем ученикам угрожает опасность». «Ужас», — ахнула Вика. «Надо сообщить спшникам. Вы только не забывайте, что нас с вами тут нет и не было», — встрепенулся княжич. «Тоже верно, иначе у нас будет слишком много проблем», — согласился я. «В таком случае давайте придумаем легенду, как мы об этом узнали. Ведь, смотри, а ведь окна общаги как раз на берег выходит», — начала Вика. «Тогда так, мы болтали по телефону, я увидел монстра, сказал тебе, и мы решили доложить. А я...» — прищурился сосед. «Ладно, так и быть, а ты за нами увязался. Давайте теперь выбираться отсюда». «Я за. А как вы сами-то сюда попали без лодки?» «Не спеши», — осадил я его. «Сначала на ту сторону перейдем, там сам все и увидишь. И да, лучше прихвати с собой это боевое весло, лишним не будет. Если не пригодится, на подходе к берегу выкинешь». И правда, на удивление быстро согласился Белозубов. «Возьму». Задерживаться на острове никому не хотелось, так что мы быстро прошли по берегу до места высадки. «Вика, твой выход», — улыбнулся я девушке. «Не волнуйся, мы тебя подстрахуем». Вика начала чертить руну воздушной подушки, и на этот раз у нее получилось гораздо лучше. Тропинка теперь была около 4 метров в длину и 2 в ширину, так что нам даже втроем было не тесно. «Крутяк», плюхнувшись на устойчивый участок озера, выдал княжич. «А я думал, воздушники только летать могут, а оно вот как оказывается. Мы еще и не такое умеем», — задрала носик Вика. «Причем летаем мы тоже лучше огневиков. Ну вы еще поспорьте, чей дар лучше, это тоже бесполезное занятие», — прервал я их. «Мы тут не на пикнике, так что, Валера, смотри в оба, а ты, Вик, не отвлекайся». «Ладно», — кивнул сосед, осматриваясь. «Да, ты прав», — буркнула девушка, продолжая прокладывать нам дорогу к берегу. Дальше мы продвигались молча, прислушиваясь к окружению и вглядываясь в воду. Ох, не зря мы были настороже. Монстр подкрался бесшумно. На середине пути вода в озере вокруг плоской полосы воздушной подушки вдруг начала пениться. «А-а-а!» — заорал княжич, отступая от края. «Опять он!» «Что?» — пискнула Вика, оборачиваясь по сторонам. «Где оно?» Из-за волнения девушки заклинание воздушной подушки начало меркнуть. Тропинка перестала полноценно удерживать наш вес, и ноги мгновенно промокли. «Еще чуть-чуть, и девушка окончательно потеряет контроль, и тогда нам придется несладко. Вода осенью в озере холодная, а внизу может быть не один монстр, если им и правда удалось вырваться из подземелья». «Это оно, в тот раз так же было», — размахивая веслом, — голосил княжич. «Столько бравады было, а по факту просто не мешать не может. Я тем временем определил, с какой стороны на нас последует нападение. Встал там, а заодно и готовился применить свой козырь, заклинание третьего курса. Слева», — гаркнул я, приводя в чувство княжича. «И как раз вовремя, ведь на нашу тропу начало выползать массивное чудовище с щупальцами. Словно в этом озере поселился настоящий кракен. А-а-а!» — заорал Белозубов, обрушивая на тварь длинное весло, отчего монстр только разозлился. «А я успел закончить боевую руну, которую выудил в учебнике в кабинете директора, и запустил ее в монстра, поджаривая его. Тварь была слишком неповоротливой, чтобы сопротивляться, скорее всего, с первого уровня сбежала. Потоки пламени целиком окутали монстра, и тот завизжал. Всего на секунду, но так громко, что его могли услышать на берегу. Сработало. Второго удара не потребовалось, тварь вернулась в воду, уходя на дно. Там она и сдохнет окончательно. «Офигеть!» — выдал княжич. «Фух!» — выдохнула Вика, стабилизируя свою руну. «Пронесло!» «Пронесло!» — согласился я. «Не хотелось бы повторять, у меня не так много маны осталось, давайте поспешим». «Да, конечно!» — ответила Вика и начала чертить новую руну. Только вот не успели мы сойти с места, как рядом с воздушной тропой всплыл кристалл, прозрачный и легкий. «А это значит, что этого монстра мы точно больше не увидим». Белозубов воспользовался веслом, притянув трофей и взяв кристалл в руки. «Думаю, ведь он должен достаться тебе», — внезапно выдал княжич. «Не ожидал от него такой щедрости». «Согласна», — кивнула Вика. «Мы по сравнению с тобой ничего и не сделали». «Хорошо», — улыбнулся и принял кристалл. «Уж я-то найду, как его пристроить. А теперь уже точно, давайте к берегу, пока не пришлось еще раз получать боевые трофеи. Возражений не было, так что уже через полчаса мы стояли на берегу. Остаток пути прошел без приключений. Повторно обговорив легенду и попрощавшись с Викой, мы с соседом вернулись в общежитие. На этот раз не скрываясь, ведь просто гулять по территории академии ночью было не запрещено. Наше прибытие не прошло незамеченным. Уже спустя несколько минут в комнату вломились сотрудники службы безопасности и забрали княжича на допрос. На его счет я не волновался, предъявлять ни ему, ни нам нечего. Объяснит, что заблудился и только сегодня ночью вышел к корпусам, а мы с Викой его по пути встретили. Максимум отругают его для порядка и успокоятся. День выдался довольно насыщенным, так что я просто принял душ и присел на кровати помедитировать, решив дождаться, когда отпустит соседа. Продержали в застенках Белозубова не меньше часа, но это он быстро отделался. Впрочем, ему это было полезно для общего развития. «Слушай, Вить, ты это извини за все», — вернувшись, выдал княжич. «Мир, ладно, мир», — кивнул я. «Давай спать, завтра еще на занятия идти». «Как, кстати, в СБ на монстра отреагировали?» «А», — удивился Валера. «Так я им не говорил про него, не до этого было. Одну часть легенды княжич упустил». Но не страшно. Ладно, тогда давай спать, я с утра сам зайду к спшникам, сообщу обо всем. Точно помощь не нужна, без особого энтузиазма поинтересовался княжич. Лучшая помощь, это не мешать, хмыкнул я, отворачиваясь к стене и выключая свет. Доброй ночи. Ага, добрый, сказал сосед, тоже выключая свет со своей стороны. Утро прошло обыденно, с единственным исключением, что сегодня Белозубов присутствовал в комнате и делал попытки медитировать. Хотя что он восстанавливал непонятно, ведь сам он вчера магию не использовал. По дороге на учебу я, как и планировал, зашел в отделение службы безопасности. Оно располагалось в отдельном корпусе, из нескольких трехэтажных зданий, и выглядело грозно и солидно. Сразу было видно, что на безопасности здесь не экономит. Смотрю, вон начали камеры на территории менять. Они постоянно ломаются из-за высокого магического фона. Так просто в корпус службы безопасности было не попасть. На первом этаже располагалась проходная, поэтому первым делом я подошел к окошку дежурного. «Здравствуйте, молодой человек», — заметив меня, сказал полноватый мужчина средних лет. «Вы по какому вопросу?» «Здравствуйте», — ответил я ему. «Мне нужно сообщить о монстре». «Минуточку», — нахмурился дежурный. «О каком монстре идет речь? Если вы про магических зверей, что обитают в местах силы, то они безобидной опасности не представляют». «Не про зверей, Алексей Михайлович», — спокойно сказал я, прочитав его имя на бейджи, и пояснил. «Мы с друзьями видели в озере монстра со щупальцами, похожего на того, что на первом этаже подземелья обитает. Вам-то, молодой человек, откуда знать, какие на первом этаже монстры обитают?» Беззаботно улыбнулся дежурный. «Вижу, вы первокурсник, а значит, и допуска к подземелью у вас быть не могло. Я видел его во время инициации», — ответил я и представился. «Виктор Чернышов, вам, возможно, обо мне что-то известно». «А-а-а, тот самый», — протянул Алексей Михайлович и хлопнул себя по лбу. «Ясно, так вот в чем дело. Да вам, наверное, приснилось все. После пережитого и не такие кошмары навещать будут. Сходите в лазарет, там вам с этим помогут. Понимаю ваше недоверие, но мне точно не показалось», настойчиво сказал я. «И более того, я не единственный свидетель, еще как минимум двое учеников могут это подтвердить. Вчера вечером мы видели монстра. Вы бы знали, какая у нас магическая защита. Да чтоб из подземелья прорвался монстр, и мы этого не заметили, да быть такого не может. И все же я настаиваю, что это так», не отступал я. «Если не хотите брать на себя ответственность за потенциально ложный вызов, позовите главного, я сам сообщу обо всем. Лучше вам проверить, пока не случилось беды». «Ладно, Чернышов, вижу, что вы и правда в этом уверены», вздохнул Алексей Михайлович, протягивая мне один из бланков. «Пишите все, что вам известно, что видели, где видели, с кем, когда, все, и будем надеяться, что вам показалось». Добившись своего, я максимально подробно описал все, придерживаясь легенды. Теперь оставалось только положиться на работу службы безопасности, и что меры успеют принять вовремя. Закончив с отчетом, я попрощался с дежурным и поспешил на занятия. Только вот до учебного корпуса я дойти не успел, Уже на подходе меня внезапно окликнули. «Эй, ты же Чернышов, иди сюда, разговор есть». Глава 7. «Да, я Виктор Чернышов», обернулся я к незнакомцу. «Чем обязан?» Напыщенного вида парень пару секунд буравил меня взглядом, прежде чем ответить. «Везет же мне на такие знакомства. Сначала княжич, теперь второй один аристократ, не знающий о банальной вежливости. Не могли же их всех этикету из рук вон плохо учить? Хотя, скорее всего, мне специально показывают такое отношение. Одно непонятно, чем я это вообще заслужил. Навряд ли с этим человеком также получится наладить отношения. Уж больно не нравится мне его взгляд. Словно он за глаза хочет меня убить. Или же о чем-то не догадываюсь. Ты меня не помнишь?» — холодно спросил незнакомец. «Нет», — честно ответил я. «Память предшественника у меня не сохранилась, только некоторые черты его характера. И я легко объяснял это окружающим амнезией после аварии. Мы 5 лет назад встречались на твоей днюхе», — с явной неохотой пояснил парень. «Я первый сын Дмитрия Некрасова, Арсений Некрасов». Он сказал это так, как будто я сразу должен быть понять, кто он и зачем пришел. Но я понятия не имел, о ком он говорит, и это весьма красноречиво отразилось на моем лице. С подростками нет смысла скрывать эмоций, тем более, так иной раз даже проще не выделяться. «Ты серьезно не помнишь?» — рявкнул Арсений, делая шаг вперед. «Уже забыл прошлого мужа своей матери. Так вот, в чем дело? Похоже, что он винит в смерти своего отца мою мать, и меня заодно. С одной стороны его можно понять, но с другой, нельзя вот так просто обвинять людей, не разобравшись. А что именно произошло с Дмитрием Некрасовым, моя мать не говорит. Она оставила фамилию моего отца, или же вернула ее обратно, этого достоверно я не знал, поэтому о чете Некрасовых сейчас слышал впервые». «Серьезно, не помню», — спокойно ответил я. «Я не так давно попал в аварию, и память еще не до конца восстановилась». «Правда?» — прищурился мой, по всей видимости, сводный брат. «И я должен в это поверить?» «Не должен», — пожал плечами я. «Но зачем мне врать?» Братец на пару секунд замер, прикидывая варианты, и явно не придумал ничего стоящего. «Не знаю зачем», — нехотя ответил Арсений. «Ладно, в это я поверю. В таком случае я еще раз представлюсь как подобает», — выдержав паузу. Он вытянул руку с печаткой на пальце и продолжил. «Арсений Некрасов, граф, 3-й курс, 4-й уровень стихии воды. Виктор Чернышов, граф, 2-й уровень стихии огня», — представился я в ответ. «Так что ты хотел, Арсений? Как ты понял, моего отца больше нет», — с ненавистью процедил Некрасов. «Признайся, это же твоя мать его убила». «Не пари чушь», — холодно ответил я. «Независимо от причин, трогать своих родных я не позволю. В прошлой жизни у меня не было семьи, и я не собирался терять ту, что осталось мне от предшественника. Тебе-то откуда знать?» — не унимался Арсений. «Ты до этого момента даже не помнил ни меня, ни моего отца. Зато я хорошо помню и знаю своих родных, и я уверен, что моя мать не могла этого сделать», — уверенно ответил я. «А вот я совсем другого мнения», — повысил голос Некрасов. «Не может это быть совпадением». Его выкрики прервал звук звонка. «И если ему на 3-м курсе все равно на опоздание, то вот для меня это было важно, так что задерживаться я не собирался. Из разговора понятно, что конфликт на месте мы не уладим, и Некрасов не успокоится, пока не узнает правду. Раз раньше у него этого не получалось, то теперь, когда мы учимся в одной академии, он не отстанет. А вот что с этим делать, я придумаю чуть позже. Я на занятия», — спокойно сказал я сводному братцу. «Если захочешь продолжить разговор, ищи меня в свободное от учебы время». Арсений явно хотел возразить, но я уже направился к учебному корпусу. «Ну, Чернышов, я докопаюсь до правды, и тогда твоей семейке не поздоровится», — огрызнулся он напоследок и поспешил на свои занятия. «Хотел бы и я докопаться до правды, но это не так-то просто. Я видел заключение о смерти 2 отчимов и отца. Экспертиза установила, что они умерли естественной смертью. Как я прочитал в интернете, здесь это определяют довольно точно с помощью специальных артефактов. Иронично, что магия в этом мире по большей части была развита гораздо хуже, чем в моем прошлом мире, но это не касалось артефакторики и частично алхимии. В этих 2 направлениях местные маги превзошли нас. С небольшим опозданием я успел к 1-му уроку. Повезло, что сегодня в начале дня стоял не новый предмет, а теория рун, и я отделался только недовольным взглядом всполоха. 1-е 2 урока прошли обыденно. На лекции пришлось, к как всегда, очень много писать, а на физкультуре – бегать. Из изменений был только присутствующий княжич, который после пробежки решил присоединиться к нашей компании в столовой, за что на него недобрым взглядом поглядывали его клановые, сидящие за соседним столом. Компания у нас собралась разнообразная. Четверо огневиков, включая меня, Белозубов, Братский и Борисов, воздушницы Вика и Лиза. «А чего Некрасов так на тебя смотрит?» — вдруг спросил Белозубов, когда заметил злой взгляд моего несостоявшегося родственника. «Обвиняет мою мать в смерти своего отца», — честно ответил я, не углубляясь в детали. «Понял, вопросов нет», — кивнул сосед, здраво решив, что это тема, в которую лучше не лезть. «Только это, может, помощь нужна? Могу попробовать надавить влиянием, чтобы он к тебе не лез». Видимо, таким образом, княжич хочет выразить благодарность за свое спасение. У меня были поводы сомневаться в его искренности, да и не хотел я приплетать посторонних в дела своей семьи. «Не нужно», — помотал головой я, — «сам разберусь, это дело касается исключительно меня и моей семьи». За столом повисло неприятное молчание, поэтому я поспешил перевести тему, тем более что повод имелся. «Кстати говоря, все уже решили, в какой кружок будете вступать?» — спросил я у ребят. «Каждый ученик должен был состоять хотя бы в одном кружке, занимать юных магов здесь пытались по максимуму. Говорят, у старших курсов и вовсе остается время только на еду и сон. Я уже давно все решила», — бойко ответила Вика. «Театральный кружок. Всегда полезно уметь правильно себя показать, это навык, необходимый любому аристократу. А я думаю, пойду в кружок дебатов», — ответил княжич. «Нужно закрыть некоторые пробелы в умении вести переговоры. Думаю, там с этим помогут». «Отец велел идти туда?» — догадался я. «Ага», — печально вздохнул княжич. «О, а я в лабораторию травологии и алхимический кружок», — задорно ухмыльнулся Сашка. «Звучит интересно, и исследования всякие мне нравятся, так что запишусь на разведку, посмотрю, как оно там». «Ну ты как всегда, Саш», — усмехнулась Лиза. «Я вот думаю в клуб моды записаться, всегда хотела научиться шить всякую красоту, но дома совсем не до того было». «Быстро же вы определились», — хохотнул Артем. «Я вот пока даже не знаю, какие варианты есть, надо будет глянуть. А ты, ведь сам куда решил пойти?» «А я тоже пока не решил», — пожал плечами я. «Вот как раз хотел посмотреть, что выбирают другие. Пока мне все кажется не шибко интересным». «Ну, если так и не придумаешь, куда пойти, можем вместе в театральный записаться», — улыбнулась Вика. «Уверена, тебе там будут очень рады. Я слышала, там мальчиков обычно всегда недобор. Интересно даже, почему?» — добродушно усмехнулся я. «Подумаю. Посмотрю еще, что в перечне есть». Не отвлекаясь от еды и вполуха слушая ребят, я покопался в телефоне, изучая полный список клубов. Артем был занят тем же, а вот остальные еще немного пообсуждали свой выбор, после чего мы дружно разошлись по занятиям. Третьим уроком стояла медитация, так что у меня было время подумать. Несмотря на впечатляющее разнообразие клубов, все было не то. Большинство из них слишком уж мало отношения имели к магии, мне же нужно было совершенствовать свои навыки, а не развлекаться. По итогу я выбрал кружок боевой магии и сразу после основных занятий пошел записываться. Отделение клуба было расположено в спортивном корпусе около одной из боевых арен, что неудивительно, ведь здесь учащиеся должны регулярно отрабатывать заклинания. Проходя внутрь, я едва не столкнулся в дверях с Некрасовым. Сводный брат что-то пробубнил себе под нос и одарил меня очередным ненавидящим взглядом, но дорогу все же уступил и не стал продолжать наш разговор прямо здесь. Все-таки вокруг было полно народу. Сделав вид, что я не замечаю, как Арсений прожигает мне спину взглядом, я взял один из бланков и записался в клуб. Оказалось, что здесь группы формируются не по курсам, а по уровню магии. А значит, стоит мне поднять огонь до четверки, и мы с Некрасовым обязательно встретимся на ринге. Исключение составлял темный факультет, который объединили в отдельную группу. А все из-за того, что темные заклинания – самые опасные, как гласит учебник. Даже первый уровень может нанести смертельно опасную травму магу другой стихии. «Спасибо, что выбрали наш клуб», — мило улыбнулась девушка, ответственная за прием новичков. «Вы определены во вторую группу, график занятий вывешен вон там, ближайшие начнется уже через 2 часа, рекомендую вам не опаздывать. Будет инструктаж для новичков». «Спасибо», — кивнул я ей, сфоткал расписание и пошел на выход. И уже выйдя на улицу, заметил идущего в сторону клуба Артема. Понимающе кивнув друг другу, мы разошлись по своим делам. Будь до начала занятия побольше времени, можно было бы созвониться с Викой и заглянуть в библиотеку. Но вспомнив расписание, я пришел к выводу, что и у моей подруги должны быть сегодня дополнительные занятия, так что не стал ее отвлекать и попросту вернулся к себе в комнату. После вчерашнего у меня еще не до конца восстановилась мана, поэтому я около часа медитировал, пока не заполнил весь объем источника, на практике пригодится. Оставшееся до выхода время читал взятые в библиотеке учебники, изучая историю магии, которая, как оказалось, заметно отличалась от моего прошлого мира. Здесь магия пришла вместе с монстрами, обитающими в подземельях. Эти аномалии появились одновременно во всем мире, и долгие века люди жили в страхе перед обитавшими там монстрами. Ровно до тех пор, пока у магов не хватило умения их запечатать. Но даже несмотря на мощную защиту, прорывы изредка случались, и случай в озере – яркий тому пример. Почему бы тогда не построить академию в более безопасном месте? Все довольно просто, здесь высокий магический фон, находясь в котором маги развиваются с немыслимой скоростью. Здесь можно поднять уровень за год, а вдали от аномалий на это ушло бы лет 10. На боевую арену я явился как раз вовремя, там только начал собираться народ. Вскоре ко мне присоединился и Артем, который тоже попал во вторую группу. Кроме нас здесь хватало и второкурсников, и несколько ребят постарше имелось, у них, видимо, с развитием уровня магии совсем не задалось, вот и пытались хотя бы отточить ту силу, которая есть. К назначенному времени на арену вышел преподаватель, уже знакомый нам по практическому занятию Мазай. «Приветствую всех собравшихся, в особенности наших новеньких», пройдясь по нам взглядом, сказал Семен Павлович, затем начался долгий инструктаж, а потом уже и самое интересное. «Сегодня у нас день дружеских спаррингов среди новеньких, все по желанию. Можете выбрать себе соперника как из своих, так и из тех, кто постарше, если в себе уверены. В себе я был более чем уверен, но слишком уж выделяться не стоило, тем более учитывая мою проблему с контролем силы. Не хотелось случайно кого-нибудь поранить. Насчет ранений можете быть спокойны», словно прочитал мои мысли преподаватель. «Во время спарринга оба участника надевают специальные защитные артефакты, которые даже магу моего уровня с одного удара не пробить. Не зря же мы клуб боевой магии. Что скажешь, ведь сразимся», шепнул мне Артем. «Пойдем первыми, сразу покажем себя. А давай», ухмыльнулся я. «Почему бы и не попробовать? Есть желающие?» Тем временем спросил Мазай. «Да, мы одновременно сделали шаг вперед. Чернышов и Братский, значит», улыбнулся преподаватель. «Молодцы, парни, так и надо. Хороший маг всегда должен быть быстрее других», чуть помолчав, Мазай все же добавил. «Только вот что, Братский, наденьте два артефакта, на всякий случай». Оставшиеся участники клуба с интересом посмотрели на меня, явно не понимая, зачем нужны такие меры предосторожности. Но я с преподавателем был согласен, сдерживать свои силы у меня пока получалось не очень хорошо. «Побеждает тот, кто первый сможет нанести удар по противнику», озвучил незамысловатые правила Мазай, когда мы нацепили на шеи артефакты в виде кулонов и встали по центру арены. «Защитные заклинания вы еще не изучали, так что, скорее всего, победит быстрейший. Но также не забывайте, что заклинание противника можно отбить и без щита, своим атакующим. Итак, можете начинать». Стараясь по максимуму сдерживать себя, я запустил в сторону Артема простейший цветок пламени, а больше мы и не знали боевых заклинаний, точнее, не должны были знать. И все же, как я не старался вложить в удар меньше маны, заклинание было ей забито под завязку. Проклятие. Артем в последний момент успел сделать ответный удар, выпустив в мою сторону свой цветок пламени. Вот только даже после столкновения моя атака не рассеялась и продолжила лететь прямо Братскому в голову. Я начал волноваться за друга, но благо оба артефакта сработали как положено, и мое заклинание попросту испарилось в паре метров от головы парня. А во, это было круто. Ничуть не испугался Артем и, показав мне большой палец, направился к трибунам. Последовав его примеру, я не стал задерживаться на поле, ведь преподаватель уже объявил победителя. «Надо будет как-нибудь повторить», — довольно заявил Артем, — «и потренироваться заодно, а то я немного отстаю от тебя, слишком уж ты быстрый». «Обязательно», — кивнул я, — «думаю, для этого у нас будет много возможностей». Поскольку урок был выводным, нас на арену больше не выпускали, ведь нужно было дать себя показать другим. Так что следующие полчаса мы наблюдали за поединками остальных новичков, а после и ребят постарше, которые вызвались показать мастер-класс. На этом первое занятие закончилось, и перед уходом к нам двоим подошел Мазай, попросив немного задержаться. «Молодцы, парни, отличный бой для первого раза», – без иронии сказал он нам, а после добавил уже лично мне. «А вас Чернышов ждет у себя директор, зайдите к Дмитрию Сергеевичу сразу после занятия, то есть сейчас». А он не сказал, по какому поводу. Насторожился я. «Нет, просто велел как можно скорее отправить вас к нему». «Хорошо, сейчас же подойду», – кивнул я. На этом занятия на сегодня закончились, но Артем заволновался. «Ведь, а ты чего натворить успел?» «Да ничего», – пожал я плечами. «Сомневаюсь, что меня вызывают, чтобы отчитать». «Ну ты же потом расскажешь». «Конечно», – кивнул я и направился к башне, где обитал директор. Артем горел любопытством, ведь никто из ребят ни разу не был в кабинете директора, а я направлялся туда уже в третий раз. Правда, и о первых двух посещениях мало кто знал. Но пока я не собирался рассказывать новым друзьям о своем уникальном даре, мы не так давно знакомы, чтобы я доверял им на все 100. В отличие от Вики, которая умело хранила мои секреты еще с подготовительных курсов, вот в ней я был уверен. Добравшись до самой высокой башни, я привычно поднялся наверх на магическом лифте. Перед тем, как войти, сперва постучался, и в ту же секунду резкий порыв воздуха распахнул дверь. «Входите!» – раздался знакомый голос директора. «Дмитрий Сергеевич, здравствуйте, вызывали?» – спросил я, пройдя в кабинет. «Да, Чернышов, вызывал», – устало вздохнул директор. «У меня для вас хорошая новость, я нашел вам преподавателя по стихии земли. Но перед тем, как вы начнете занятия, у меня будет несколько условий». Глава 8. «И правда, хорошая новость», согласился я и сразу уточнил. «Но можно ли ему доверять?» Были сомнения, поскольку в первый наш разговор директор неоднозначно выразился на этот счет. А вот уточнение насчет условий я оставил на потом. Это было не столь важно, как держать информацию обо мне в тайне. «Можете не волноваться», заверил меня директор. «Я доверяю только одному преподавателю стихии земли, и ничуть в нем не сомневаюсь. Уверен, вы и сами скоро убедитесь в этом. Первое занятие с Михаилом Витальевичем у вас будет уже сегодня, в оранжерее учебного корпуса первого года обучения, начало в 7 вечера, то есть через час. Хм, а уж не Караедов ли тот самый преподаватель по стихии земли? Если так, то это и впрямь отличный выбор. Он мне показался очень достойным человеком и специалистом. По крайней мере, о растениях он мог говорить бесконечно». «Понятно, спасибо, Дмитрий Сергеевич», – кивнул я. «Теперь хотелось бы узнать, на каких условиях будет проходить обучение. Если у вас будет плохая успеваемость по стихии огня, то дополнительная нагрузка сразу отменяется, и вы продолжите обучение по обычной программе». Все оказалось куда проще, чем я предполагал. Да и условия от директора – хорошая дополнительная мотивация. «Конечно, Дмитрий Сергеевич», – кивнул я. «Этого я не допущу. Вот и посмотрим, как вы покажете себя в деле», – ухмыльнулся директор. «На этом все, можете быть свободны». Времени до начала занятия было немного, но вполне достаточно, чтобы зайти перекусить. Поэтому сначала я заглянул в столовую, а сразу после трапезы направился в оранжерею. Пришел значительно раньше, но ни разу об этом не пожалел. Едва оказавшись внутри, убедился, что мое предположение было верным. Караедов сейчас вел занятия с другой ученицей. Я присмотрелся и узнал в ней Анастасию Распутину, спасенную мной младшую дочь императора. А ведь так подумать, за 3 дня я ее так ни разу не видел. Возможно, она обучается по особой программе, или ее специально прячут от других учеников. Хотя будь оно так, училась бы дома. До конца занятия оставалось 10 минут, так что я решил немного понаблюдать со стороны, в то же время рассматривая растения, чтобы не выглядеть вызывающе. Девушки часто придают значение всему, что угодно, а уж дочь императора и вовсе должна быть на порядок подозрительнее остальных. Зрелище оказалось весьма интересным. У Насти был необычный профиль магии, она выращивала растения. Только вот дела у нее не ладились, отчего она то и дело хмурилась, но не прекращала попытки. Упорное, хорошие качества. Присмотревшись, я быстро понял, в чем была причина. У девушки тоже была проблема с обратным контролем силы. Значит, по наследству ей передался огромный потенциал. Стоило ей создать росток, как он тут же не выдерживал вложенной маны и увидал. Занятие закончилось ровно в срок, и я, не скрываясь, направился к месту проведения урока, встретившись по пути с нервной Распутиной. Девушка сразу меня узнала, но первой приветствовать не спешила, все же по положению не положено. «Привет, что-то не видел тебя в столовой», — сказал я из вежливости, когда она уже проходила мимо. Повернувшись, Настя странно на меня посмотрела, словно не ожидала, что я вдруг заговорю с ней. «У меня индивидуальная программа», — нехотя ответила девушка. «Разве так можно? Дочери императора можно», — хмыкнула Настя, и со вздохом добавила. «Я помню, что ты спас меня, но это не дает тебе преимущества перед другими. Ты на что намекаешь?» «Не понял я. Не припомню, чтобы я от нее что-то требовал. Мне позволено дружить только с определенными людьми», — пояснила Распутина. «Странно, разве ты не должна сама выбирать, с кем общаться?» Удивился я столь нелепому ограничению. «Не могу», — отрезала Настя. «Иначе отец будет недоволен. Он прямо назвал имена людей, с кем я могу общаться, и просил передать, что если ты будешь спрашивать, он отправит за мое спасение денежное вознаграждение, после чего долг перед тобой будет исчерпан, и ничего более». Не ожидал, что Настя будет столь откровенной. Любого другого бы попросту послала куда подальше, а мне решила объяснить причины. Видимо, наш император не только строгий, но и принципиальный. Для его титула это даже хорошо. Только почему отпрыски должны страдать? «Не стоит», — спокойно сказал я. «Я помог тебе просто так, а не для того, чтобы что-то получить за это». «Это не ответ», — чуть смутилась девушка. «Я настаиваю, чтобы ты принял вознаграждение. Не хочу быть кому-то должной, и ты этого правда заслуживаешь». Поняв, что меня это ничуть не проняло, она все же добавила. «Извини, что так получается, но я правда не могу по-другому». Конечно, я сразу понял, что это было своеобразной заботой императора о дочери. Строгие правила были сделаны специально, чтобы к ней не могли подмазаться не те люди, а ведь желающих попасть в ее окружение, должно быть, немало. «Я заметил, что ты тоже вкладываешь слишком много маны в заклинания», — решил я аккуратно перевести тему. «Тоже?» — не поняла девушка. «Да, у меня такие же проблемы с контролем, как и у тебя. Вкладываю в заклинания слишком много маны для своего уровня», — пояснил я. «И знаешь, у меня есть несколько вариантов, как нашу ситуацию можно улучшить». «Неужели?» — с неподдельным интересом спросила Настя. «Поделишься?» «Конечно», — улыбнулся я. «Для начала нужно разобраться с начертанием руны. Если рисовать ее медленно и наполнять маной постепенно, контроль над процессом заметно повышается. Правда, это куда тяжелее, чем обычный способ. Другими магами он используется как раз для того, чтобы вложить в заклинание побольше маны, если не нужно спешить». «Не знала, что так можно», — задумалась Настя, явно желая поскорее проверить мое предложение на практике. «А еще какие есть варианты?» «А еще», — продолжил я, — «после того, как руна уже будет готова к активации, можно какое-то время удерживать ее в таком состоянии, тренируя контроль, и как бонус, заклинание будет постепенно разряжаться, и ты сможешь использовать его обычную версию для тренировок». «А во, и почему об этом мне преподаватели не рассказывали?» — зыркнула в сторону Караедова Настя, а после повернулась ко мне. «Спасибо, ведь, обязательно попробую сделать, как ты сказал», — немного помявшись, девушка вздохнула и добавила. «Еще раз извини, и, пожалуйста, подумай над тем, чтобы принять награду. Ну, пока». И она убежала, не оборачиваясь. Похоже, ей самой не нравятся эти правила, но против воли отца она пойти не может. Все же, иногда высокое положение доставляет немало проблем. Я же не стал задерживаться и подошел к ожидающему меня преподавателю. «Виктор, неужто вы?» — улыбнулся мне Караедов, а потом добавил, убедившись, что мы остались в оранжерее одни. «Признаться, когда директор рассказывал об универсале, я сперва не поверил». «Вижу, и сейчас не особо верите», — ухмыльнулся я в ответ. Это было заметно по его выражению лица. Преподаватель плохо скрывал эмоции. «Вы правы», — не стал отрицать Михаил Витальевич. «Таких аномалий в развитии мага раньше не встречалось». «Тогда позвольте показать», — предложил я. «Давайте изучим простую руну Земли, и я покажу вам ее на практике». «А эта мысль», — кивнул преподаватель. «Мне ведь в любом случае нужно будет всему вас учить. Вот сразу и начнем с практики». На этом занятие официально началось, и Караедов приступил к вводной лекции, которая длилась около часа. Поговорить он очень любил, но свое дело знал на отлично, поэтому все было сказано быстро и по делу. После лекции и десятка контрольных вопросов мы сразу же перешли к практике. Михаил Витальевич все объяснил и лично показал, что от меня требуется. Руна оказалась простая, банальная насыпь. При активации она заставляла землю принимать нужную форму. Вот, еще обратите внимание на этот участок руны, указал на завитушки по краям короедов. Кроме основной руны, есть также дополнения к ней, которые и формируют рисунок почвы. Это важно учитывать сразу при создании нового заклинания, ведь внести изменения в процессе будет очень сложно, а иногда и вовсе невозможно, закончив, препод уточнил. Вопросы по этой теме есть? Нет, Михаил Витальевич, все понятно, ответил я. Готов все, что нужно показать на практике. В таком случае используйте насыпь, вот здесь, Караедов указал на участок земли без растений. Только аккуратно, пожалуйста. Караедов переживал за растения, оно и понятно. Может, тогда начнем с чего-то другого, уточнил я. Если с этим заклинанием могут быть проблемы, я могу попробовать выращивать растения, как Распутина. Нет, не стоит, думаю, лучшего варианта для вас нет, неловко улыбнулся препод. Просто я уже слышал, что у вас проблема с обратным контролем, как и у госпожи Распутиной, и не хотелось бы, чтобы вы с непривычки случайно раскопали пол или устроили здесь фонтан из земли. Постараюсь не допустить этого, пообещал я и принялся медленно чертить руну, одновременно с этим напитывая ее маной. Я решил сразу же применить на практике свои хитрости для улучшения контроля, а то нехорошо получится, сам советую, и при этом не придерживаюсь своих же методов. Караедов с интересом наблюдал за тем, как я колдую, но вопросов не задавал, чтобы не отвлекать меня. Черчение руны, даже базовой, это ответственный процесс, что уж говорить про вариант, когда зарядка маны идет сразу в процессе. И тем не менее он сразу понял, что я задумал, и по увиденному уже знал, что способности к магии земли у меня определенно есть. Это отлично читалось на лице Караедова, эмоции постепенно сменялись от крайнего удивления до восхищения. Наконец, спустя пару минут я завершил начертание руны, и после одобрения преподавателя активировал ее, но применять не спешил. Лишь после того, как часть энергии развеялась и заклинание стало чуть ближе к обычному варианту, я приступил к делу. Первым делом создал из земли довольно большую насыпь, прямо по заданной заранее форме. Потом изменил вектор на противоположный, и вместо насыпи получилась глубокая ямка. Несмотря на все ухищрения, контролировать силу было сложно, и заклинание почти под завязку было заполнено маной. Но прогресс определенно был, так что для результата стоило продолжать оттачивать свои навыки. «Ну вы, молодой человек, маны на целый лес вложили», – пошутил преподаватель, когда я развеял руну. К этому времени он уже принял за факт мои уникальные способности к магии. «Вас точно на ежегодную посадку деревьев надо брать». После этого я еще несколько раз повторил насыпь для лучшего закрепления, и мы перешли к обсуждению рабочих моментов. Магия земли довольно сильно отличалась от огненной и имела много своих нюансов. Занятие закончилось только к 11 часам вечера, когда мы оба уже клевали носом. Зато Михаил Витальевич успел привыкнуть к моей аномальной магии и стал воспринимать меня, как обычного ученика. И мне это нравилось. Попрощавшись с преподавателем, я сразу вернулся в комнату, сил больше ни на что не оставалось. Княжича внутри опять не оказалось. Тяжело вздохнув, я решил, что если он снова нарушает правила, то спасать его я не пойду. Пусть сам разбирается. Но нет, мой сосед вернулся через полчаса после моего прихода, и сразу же устало плюхнулся на кровать. «Ты где так измотался?» – спросил я его, когда тот слегка отдышался. «В клубе дебатов», – сухо ответил княжич. «Мы там говорили, не переставая. Жуть какая-то. Так можешь сменить клуб», – посоветовал я. «В течение недели можно. Фиг там», – печально вздохнул. «Отец велел мне идти именно туда», – говорит, «потом очень пригодится». А ведь действительно, здесь подавляющее большинство учащихся – высокородные аристократы, и практически все из них подвержены влиянию родителей. Один я немного выбиваюсь из общего ряда, другие же имеют множество установок и обязательств. «Но ты можешь и во второй записаться», – подумав, предложил я. «Куда тебе интересно? На боевую магию, конечно», — сразу же ответил княжич и устало добавил. «Только вот хватит ли мне на это сил? Было бы желание», — пожал плечами я. «Я судил по себе. Мне нужно как можно скорее разобраться с огнем и землей, если я хочу приступить к изучению других стихий. У меня сейчас желание молчать целую неделю», — усмехнулся княжич. «Тогда я бы на твоем месте представлял на ринге вместо соперника твоего оппонента из клуба дебатов». Эта мысль княжичу понравилась. На этом разговор завершился сам собой. Мы оба и без того сильно устали, чтобы болтать и тратить ценное время, отведенное на сон. Так, мой третий учебный день в академии подошел к концу. Оставшиеся два дня учебной недели прошли в таком же темпе. Учеба, клуб и дополнительные занятия с Караедовым забирали практически все свободное время. Даже сходить до библиотеки с Викой было некогда, да и взятые домой учебники я до сих пор не успел дочитать. Как и положено любому ученику академии, все это время я с нетерпением ждал наступления выходных, ведь в субботу и воскресенье можно было посетить соседний город. На эти два дня мост красочно поднимался, за многими приезжали родовые машины или заказанные такси. Также ходил и автобус, бесплатный для всех обучающихся. Денег у меня сейчас водилось немного, и против общественного транспорта я ничего не имел, так что выбор был очевиден. А вот практически всех моих друзей забрали машины, и, разумеется, каждый перед отъездом предложил меня подвезти. Но я отказался, не из-за гордости, а просто, чтобы не давать себе забыть. Я должен в кратчайшие сроки поправить семейное положение. К моему удивлению, на остановке помимо меня было немало народу, человек 20, а то и больше. Среди них я заметил Артема и поспешил поздороваться. «А за тобой чего не приехали?» – спросил я. «У меня-то понятно, семье едва хватает на существование, вот и приходится пока экономить. Однако даже так мать прислала мне 5000 рублей на этот месяц, что в ее положении весьма солидная сумма. Я же пообещал себе, что уже в следующем месяце добьюсь того, что это я буду высылать своей семье деньги. Да у меня ведь ситуация не лучше», — натянуто улыбнулся Братский. «Да и родители далеко, каждые выходные не поездишь к ним на родовой машине, а за такси переплачивать меня жаба давит». На этом нам пришлось ненадолго прервать разговор, к остановке приехал автобус, и мы выехали в сторону города. «Тоже планируешь помогать семье?» – спросил я, когда мы уселись на места, и автобус тронулся. «Да, но пока понятия не имею как. Сам знаешь, свое дело можно только с 18, но всегда можно оформить документы на родственников. Тут-то и проблема», — тяжело вздохнул Артем. «Родители не хотят, чтобы я работал. Говорят, чтобы все время посвящал учебе. В чем-то они и правы. У меня самого сейчас сил остается только на сон, но вскоре это изменится, и тогда можем вместе что-нибудь придумать», — предложил я. «Вдвоем всяко проще будет. Добро. Как раз присмотримся, чего в соседнем городе не хватает. Мы были детьми аристократов, поэтому подобные разговоры – обычное дело. Многим уже в младшем возрасте дают попробовать себя в мелком бизнесе под присмотром управляющих. Тогда к 18 годам наследник уже прекрасно разбирается, как не угробить семейное дело. Ехать было всего полчаса, да и в автобусе было удобно и чисто, а еще просторно. Мест с запасом хватило на всех, так что никакого дискомфорта к такому виду транспорта я не испытывал. Проезжая по мосту, в очередной раз подивился этой местной достопримечательности. Работа и вправду была впечатляющая, артефакторы постарались на славу. Раньше это был просто маленький городок, но из-за близости к лучшей в стране Академии магии он давно преобразился и сейчас мог удовлетворить любые потребности юных магов. Повсюду виднелись магические лавки, ориентированные как раз на учеников. Также в городе было много съемного жилья для родственников и слуг, которых отправляют поближе к детям. И это только то, что было мне точно известно, а я до последнего времени не особо интересовался, как тут все устроено. «Куда направимся?» – спросил я Артема, поскольку у меня самого не было особых предпочтений. «Для начала я хотел просто осмотреться, а там, может, и выберу что-нибудь по интересам». «Как куда?» – искренне удивился Братский. «На посвящение, в бар «Дикая лиса». Там сегодня праздник для всех первокурсников». «Какой еще бар?» – на этот раз удивился уже я. «Мы же несовершеннолетние. А вот пойдем, сам все увидишь». Глава 9. Артем Братский сумел меня заинтересовать, и мы поспешили на так называемое посвящение для первокурсников. В моей прошлой молодости тоже была такая практика, и было интересно сравнить, как с этим обстоят дела тут. Тогда мы устраивали специальный ритуал, где юные адепты выпивали зелье, временно увеличивающее силу, и около получаса новичку казалось, что он непобедим и практически всемогущ. Но когда эффект проходил, открывалась горькая правда. Студенты злились, но это и пробуждало в них желание достичь подобного могущества не за счет зелий, а из-за развития своих умений. И многие к этому приходили. А были и такие, как я, которым этого показалось мало, и они развивались дальше, получая ранг за рангом, пока не упирались в тупик. Однако даже из него в свое время я нашел выход и создал новый ранг, архимагистр. Если проводить параллель с этим миром, то 11 уровень силы. Повышение до максимума я преподавал для некоторых своих учеников, которые впоследствии меня и убили. К нужному двухэтажному зданию, построенному в старинном стиле, мы подошли всего через 5 минут. Все-таки Заплавье, маленький городок, который можно за час обойти вдоль и поперек. Со стороны это место и впрямь выглядело очень колоритно, особенно качающаяся вывеска с огромной лисой. Артем зашел внутрь как к себе домой, а он явно бывал тут уже не один раз. Студентов подготовительных курсов выпускали только с родителями или опекунами, поэтому летом мы редко выходили из академии. Но, видимо, к Артему приезжали гораздо чаще, чем ко мне. Я прошел в заведение следом за другом, с интересом осматриваясь по сторонам. Бар «Дикая лиса» можно было смело переименовывать в кафе, и судьба не изменилась. От бара тут был разве что антураж средневековой таверны, но не более того. Правда, в отличие от настоящих таверн, которые я изредка посещал в своей прошлой жизни, в этой было светло и чисто, и ни одной полуголой девицы с подносом в руках, все официантки были прилично одеты. На небольшой сцене выступали маги света, а в углу расположились девушки-музыканты, играя на скрипках. Это зрелище слегка заворожило меня, и в чувство привел только ароматный запах жареного мяса, доносящийся с кухни. «Здорово тут, правда?» — улыбнулся Братский, указывая за свободный столик у окна. «Тут без записи, поэтому давай сюда присядем, пока никто не занял, давай», — согласился я, не отводя взгляда от девушек на сцене. И правда, интересное место. Маги света показывали зрелищные представления, и судя по их навыкам обладали они минимум 5-м уровнем силы, а то и выше. Боюсь представить, во сколько этому бару обходится эта программа. «Продвинутые ребята, вон с помощью магии иллюзии создают», — кивнул я на магов света, когда мы сели за стол, «и по виду не сильно старше нас, а уже такое умеют. Говорят, это старшие курсы подрабатывают», — кивнул Братский. «Место тут хлебное, самое популярное кафе в Заплавье. Ты же сам сказал, что это бар», — ухмыльнулся я. «Кафе, бар, какая разница?» — хохотнул Артем, поднимая руку. «Меню, пожалуйста». Тут же перед нами появилась одна из местных официанток, шикарная блондинка лет 20 с очаровательной улыбкой. Всегда удивлялся, где владельцы подобных заведений находят себе таких работниц, неужели кастинг устраивают? «Ваше меню, пожалуйста», — протянула нам меню девушка. «Может, сразу чего-то желаете? Мне безалкогольный глинтвейн», — с важным видом ответил Братский. «Большой, пожалуйста». «Мне того же», — сказал я и кивнул Артему. «Доверяю твоему вкусу. При наличии бесплатной столовой, наедаться здесь не хотелось, но напитки — другое дело». Официантка убежала выполнять заказ, а мы продолжили наслаждаться представлением. Хотя я во многом старался анализировать заклинания светлых магов, а не просто смотреть на красочные иллюзии. От правдеформации никуда не деться. Вот девушка взмахнула руками, и прямо перед ней на сцене появился столик, где сидели мы с Братским. Я помахал рукой, и иллюзия точно повторила мои действия. «Ха, прикольно!» — воскликнул Братский. Его двойник раскрыл рот. И на этом все. Иллюзии звуки повторять не умели. Девушка на сцене снова взмахнула рукой, и теперь мы смотрели на двойника официантки. У иллюзии выросли ангельские крылья, и она взлетела. «Красиво, ничего не скажешь», — улыбнулся я. Деревянные стаканы оказались у нас на столе через пару минут. Аккуратно попробовав напиток, я остался более чем доволен. Словно я пил теплый виноградный сок, сладкий, но в то же время с легкой кислинкой. «А вы чего не сказали, что в бар идете?» Вдруг показалась у нашего столика Лиза. «Тут бы и встретились, моя квартира в соседнем доме». Она подкралась так бесшумно, что ни один из нас ее не заметил. Либо это какая-то магия, либо мы слишком увлеклись представлением. Именно что представлением, которое для заманухи назвали посвящением, и основное выступление планировалось на вечер. «А мы сами не знали, что окажемся здесь», — ответил я ей. «Артем вот только недавно рассказал, что тут посвящение намечается, Вот и решили сразу зайти. Посвящение, да, хихикнула девушка. Неплохо, только что-то вы рано. Так, на разведку пришли, ухмыльнулся я. Хотя Артем тут в отличие от меня частый гость. Ну да, кивнул Братский. Тут же здорово, и цены доступные, и напитки вкусные, и есть на что посмотреть. Я заметила, хмыкнула Лиза, бросив взгляд на форму официанток. Хотя, на мой взгляд, ничего такого в их наряде не было. Вообще-то, я про представление, невозмутимо кивнул на сцену Артем. Не часто увидишь такое мастерство вот так, совсем рядом. В академии старшие курсы только по праздникам силы показывают. Ну-ну, усмехнулась Лиза. И кстати, это еще не самое интересное шоу в городе. Вот вечером будет шоу огненных магов. Повернувшись ко мне, добавила, а пока можем на ярмарку сходить. Она работает только в эти выходные, в честь открытия учебного года. А что, можно? Кивнул я. Раз такое случается нечасто, надо обязательно заглянуть. Надо было тебя сразу в проводники нанимать, усмехнулся Артем. Сразу видно, кто из нас умеет как следует отдохнуть. Да если бы, буркнула Лиза. Это так, мелочи. Кстати, а почему ты не с семьей? Заметил я. Тебя же на родовой машине забрали. Семья приедет на следующей неделе, казалось, с облегчением вздохнула девушка. А пока меня личный водитель забрал, и я относительно свободна. Ясно, опять дворянские обязательства и строгие правила от родителей. Насколько я могу судить, у девчонок с этим все еще строже, чем у парней. Вот они и используют любую возможность ускользнуть из-под опеки. Не будем тянуть. Залпом осушил кружку Артем. Поспешим, сегодня еще много всего успеть надо. Поддерживаю, кивнул я, разом допив свой напиток. Лис, выступишь нашим гидом? Конечно, улыбнулась девушка. Пойдемте, сейчас я все вам покажу. Расплатившись за свои напитки, мы последовали за Лизой. По пути я не забывал осматриваться по сторонам и сразу заметил, что за нами от самого бара бесшумно следуют двое мужчин. Не слабые боевые маги, уровень 6, а то и выше. Ребята, у нас тут хвост появился, тихо сказал я, чтобы не привлекать лишнего внимания. Это свои, или стоит начинать волноваться? Свои, обернувшись, печально вздохнула Лиза. Это мои телохранители, им поручено всегда за мной следить, если я не в академии. От них даже сбежать не получится, я уже пробовала. Сильно же за тебя родители волнуются, натянуто улыбнулся Артем. Даже не пошутить теперь, что ты одна и без охраны. Ага, не пошутить, хмыкнула Лиза. Смешного тут нет, достал уже этот контроль во всем. Повернувшись в сторону охранников, она погромче добавила, как будто тут может что-то случиться. А толк-то от этих амбалов вообще есть? Спросил я. Вещи перенести они хотя бы могут, или просто бродят за тобой, и больше ничего не делают? Могут, чуть улыбнулась девушка. Вот как раз этим и нагружаю их по мере возможности, чтоб жизнь медом не казалась. Ну уж не надо так категорично, осторожно заметил Артем. Они отчасти своей жизнью рискуют. Мало ли от каких угроз надо будет графскую дочку защищать. Рискуют они, тоже мне, фыркнула Лиза. Вот те боевые маги, кто в подземелье ходит или на сбежавших монстров охотится, они рискуют. А в охранники обычно идут только самые ленивые или трусливые из них. Логично, не стал спорить Артем. Но ты бы лучше говорила это потише, зачем лишний раз ссориться со своими же людьми. В том и дело, что они не мои, громче обычного вздохнула Лиза. На мои приказы им плевать, на мнение тоже, а служат они отцу и отчитываются только перед ним. Ладно, давайте не будем о грустном, решил я замять эту тему. Смотрите, мы, кажется, уже пришли. Ярмарка была в самом разгаре, повсюду виднелись лавки, стенды, аттракционы, артефакты и прочие интересные штуки. И с первой из них мы столкнулись уже на входе. Прямо перед нами стоял аналог боксерской груши, с мигающей красной ценой в 100 рублей. А на табло была бегущая строка, в которой описывались нехитрые правила. Короче говоря, бьешь и если сильно ударить, приз, прочитал Артем, показательно разминались. Ведь хочешь попробовать помериться силушкой, а давай, согласился я, не жалуйся потом, если проиграешь. Братский, как инициатор, вышел первым, и со всего замаха впечатал кулаком по груше, едва не упав. 258, высветилось на табло. Поигрывая мускулами, Артем отошел в сторону, а я занял его место, после чего без затей поставленным ударом влепил по груше чуть ниже центра. 260, таков был мой результат. Неплохо для подростка, но мне явно стоит побольше времени выделить на тренировки. Пока я только начал этим заниматься, но уже полностью восстановил тело после аварии. Дальше будет отработка собственного физического усиления. Сойдемся на ничьей, предложил я Артему и пояснил. Результаты в пределах погрешности. Ага, давай, легко согласился Братский. А вот что призы мы не выиграли, это печально. Для получения приза надо было выбить минимум 300 баллов, и мы оба не дотянули. Ничего, есть тут у меня одна мыслишка, ухмыльнулся я, осматриваясь вокруг. Эй, про меня не забывайте, топнула ножкой Лиза, и к нашему удивлению, со всей силы влепила по груши. 106, да как так-то, ну ты же девушка, пожал плечами Артем. Было бы странно, будь у тебя результаты выше нашего. На это Лиза только хмыкнула и отвернулась. Ничего, она быстро отойдет. В этом месте слишком развлечений, которые никого не оставят обиженным. Нашел, довольно сказал я, увидев то, что искал. Сейчас заживем. Совсем рядом виднелся другой аттракцион на измерение силы, на этот раз магической. Там нужно было отправить любое заклинание в артефакт-поглотитель, и цена на этот раз была 200 рублей за попытку. Можно попробовать, проследив мой взгляд, кивнул Артем. Маги мы или как? На этот раз первой вызвалась Лиза, создав руну ветряного серпа и отправив ее в измеритель. Ожидаемо, что она выбила не очень высокий балл, всего 4 балла из 100, на что ничуть не расстроилась. Первый уровень магии, чуть ниже среднего, улыбнулась девушка и прочитала результаты с табло. Ну вот, умеют объяснять понятным языком. Так, значит, пределом на каждый уровень заклинания является 10. Мальчики, кто следующий? Вполне неплохо, если вспомнить, что мы стали магами всего-то неделю назад, кивнул я и подтолкнул Артема. Давай ты, а я напоследок, сам знаешь почему. Кстати, да, хохотнул Братский. Ну ты жук, ведь. После Лизы себя в деле попробовал Артем. У него получилось получше, 16 баллов, чуть выше среднего. А ведь мы только недавно начали практиковаться в боевой магии. За это полагался небольшой юмористический приз, купон на следующую попытку, с надписью «Попробуйте через год». Тоже неплохо, главное про купон не забыть, усмехнулся Артем и кивнул мне. Давай, Вить, покажи, на что огневики способны. Эх, если бы он еще знал, что не только огневики. Но о таком рассказывать пока рано, даже тем, кого я стал считать друзьями. Осталась у меня с прошлой жизни привычка, никому не доверять наверняка и всегда быть настороже. Правда, от перевеса сил противников меня это не спасло, и мои ученики ловко устроили сговор за моей спиной. Обсуждали все только под артефактами защиты от прослушки, поэтому до самого конца об их намерениях я не знал. Отбросив лишние мысли, я с привычной легкостью начертил руну цветка пламени, на этот раз совершенно не сдерживаясь. И сразу запустил заклинание в артефакт, отчего тот заискрился и едва успел поглотить удар до столкновения. И разумеется, на табло высветилось ровно 20, предел для заклинания мага второго уровня. В награду я получил огромного пушистого медведя, которого сразу же подарил Лизе. Мне-то он ни к чему, а ей приятно будет. «Спасибо, ведь», — смущенно сказала девушка, скрывая милое личико за своей новой игрушкой. Но я успел заметить, что у нее порозовели щеки. Девушки, конечно, такие девушки. Впрочем, не только они, мальчики тоже. Я по привычке продолжал всегда следить за окружением и сразу заметил, как охранники звонят кому-то по телефону. Началось.